Ощущение это похоже на то, как проглотишь какой лаком кусок. Уканувший огонек сей там и остался в сердце. И мне чувствовалось, будто меня кто держит за сердце. С сего времени я все молился, и внимание свое держал там, где было такое чувство, об одном старался, чтобы оно не отошло, и Бог помогал мне. О молитве Иисусовой я не слыхал, и когда услышал, то увидел, что бывшее во мне было именно то, что ищется сею молитвой. Я привожу тебе сказание сие, чтобы ты сего уразумел, что ищется молитвенным трудом и по какому признаку можно узнать, что оно получено. Седьмое. Присовокуплю к сему и следующие слова святого Григория Синаита. «Благодать есть в нас со времени святого крещения, но по нашему невниманию, осуечению и неисправности жизни она подавляется или как мнас в землю зарывается. Когда кто полагает жить исправно, возревновав о спасении, то весь труд его вследствие того плодом имеет восстановление в силе своего благодатного дара. Совершается сие двояким способом. Во-первых, дар сей открывается многотрудным исполнением заповедей, и по калику кто преуспевает в исполнении заповедей, по талику дар сей проявляет свою светлость и свой блеск. Во-вторых, приходит он в явление и раскрывается непрестанным молитвенным призыванием Господа Иисуса. И первое средство могущественное, но второе могущественнее. Так что и первое через него получает свою силу. Посему, если искренне хотим раскрыть скрытое в нас семя благодатное, то поспешим поскорее навыкнуть сему последнему сердечному упражнению и иметь в сердце это одно дело молитвы, безвидно, невоображенно, пока оно согреет сердце наше и распалит его до неизреченной любви ко Господу. Тут совмещается все, о чем я напоминал тебе выше, в четвертом пункте.